Мистер Дюбуа сделал паузу. Кто-то схватил наживку. «Сэр, а как же насчет жизни, свободы и погони за счастьем?» «А, да, эти неотъемлемые права. Каждый год кто-нибудь допроцитирует эту великолепную поэтику. Жизнь? А каковы права на жизнь у того, кого носит в Тихом океане? Океан не слышит его криков. Каковы права на жизнь у человека, который должен умереть ради спасения своих детей? Если он предпочитает сохранить собственную жизнь, то сделает это по праву. Если два человека голодают, и альтернатива смерти обоих – съедение одного другим, кто из двоих имеет право на жизнь? Это вы называете правом? Что касается свободы, те герои, которые подписывали этот великий документ, клялись купить эту свободу ценой собственных жизней. Свобода никогда не была неотъемлемым правом. Древо свободы полито кровью патриотов и нуждается в регулярной поливке, иначе оно засохнет. Из всех так называемых прав человека, изобретенных когда-либо, свобода всегда была самой дорогой. И цена ее не упадет никогда. И третье право – погоня за счастьем. Его, конечно, не отнять. Но правом это не является. Оно в существующем положении вещей. И тираны не могут отнять его, а патриоты восстановить. Бросьте меня в башню. Сожгите на костре или сделайте царем царей. В любом случае, пока длится моя бренная жизнь, я имею право на погоню за счастьем. И ни Господь Бог, ни все святые, ни мудрецы, ни изощреннейшие наркотики не смогут разуверить меня в этом. Мистер Дюбуа обратился ко мне. Я сказал, что малолетний преступник – понятие внутренне противоречивое. Под словом «преступник» имеется в виду не выполнивший свои обязанности. Но обязанности – дело взрослых. А взрослым он станет тогда и только тогда, когда получит представление о том, что такое обязанности, будет ставить ее выше, чем собственный интерес, с которым рожден. Никогда не было и быть не могло малолетних преступников. Но на каждого малолетнего всегда найдется, по крайней мере, один взрослый преступник, который в свои зрелые годы либо не знает своего долга, либо через него преступает. И именно это явилось тем гнилым столбом, из-за которого развалилась культура во многих отношениях замечательная. Юные хулиганы, шляющиеся по улицам, были симптомом опасной болезни. Их сограждане, тогда гражданами считались все, всячески укрепляли мифы об их правах и при этом забывали об обязанностях. Ни одна нация, поступающая так, не может существовать. Я принялся гадать, куда бы подполковник Дюбуа отнес Диллингера. Был ли он малолетним преступником, достойным сожаления, даже если от него обязательно следовало избавиться? Или он был преступником взрослым, не заслуживающим ничего, кроме презрения? Этого я не знал и не узнаю никогда. Зато я твердо знал одно. Больше Диллингер никого не сможет убить. Это меня вполне устраивало. Я, наконец, уснул.